Итак, сегодня у нас... Добрый вечер, во-первых. По графику мы должны сделать с вами шестой шаг, а мы сделаем только два маленьких лилипутика в сторону шестого шага. Знаете, есть такая детская игра, где там надо 5 зонтиков, 4 гиганта, 5 лилипутиков. В детстве играли. Сегодня я хотел бы еще ответить на некоторые из ваших вопросов, потому что предыдущие лекции, судя по всему, вызвали такие вопросы и, наверное, еще будут из зала. Я уже получил, придя сюда, уже на столе меня ждала записочка. Сегодня мы закончим два. Я не хочу, чтобы у вас осталось чувство неудовлетворенности, потому что я не затронул тему, как вы, наверное, заметили, чудеса поощрения, да? И две причины, вот это самое большое неудовлетворение. Ну что, две причины не мог назвать, мы бы знали бы, и все было в порядке, получили полный контроль над детьми. Две причины непослушания детей, да? И о поощрении. Также я хотел бы немножко еще о воспитании девочек затронуть, несколько слов сказать. И уже ответив на ваши вопросы, в том числе фазу шестого шага, некоторый такой сделать экскурс. В основном мы будем разбирать тему шестого шага. Учись так, как будто ты новичок. Разбирать будем в следующий понедельник. Итак, я начну с вопросов. Вопрос следующий. На прошлой лекции вы сказали, что женщина не должна работать над собой. А разве мы все не для этого ходим на лекции и изучаем знания? И разве без работы над собой можно улучшить свою судьбу? Может быть, я что-то не так поняла. Поясните, пожалуйста, что такое работа в кавычках над собой. Эта записка принадлежит женщине, конечно же. Подписи нет, но почерк и вот это... Насущность вопроса, что такое работать над собой. Я пытался, был такой, по-моему, вопрос похожий на прошлой лекции. Я пытался ответить на него, но, видимо, еще не до конца это прояснилось. Ну, во-первых, этот термин, это изобретенный термин. Он сам в себе не несет смысла. Это изобретенный женщинами термин «работать над собой». Когда мы говорим «работать над собой», подразумеваем обычно совершенствование, то есть совершенствоваться. Но в действительности самосовершенствование для женщины и самосовершенствование для мужчины, и это совершенно два разных процесса на самом деле. И беда наша в том, что мы живем в унисекс-обществе, где стерты грани по определенным причинам. Это удобно. Я вам говорил, это удобно. Это удобно в экономике, чтобы женщины, они делали то же самое, что и мужчины. Можно их выжимать так же, как мужчины, при этом не давать им покровительства. Тоже так же, как мужчинам. Плюс, учитывая их жертвенную природу, сострадание, чуткость, ответственность, естественная, внутренняя, которая базирована на материнской и чистой женской природе, можно получать очень большие бонусы. Но согласно ведическому знанию, самосовершенствование женщины, суть которой составляет лунная природа. Лунная природа – это значит покой. Лунная природа – это значит все уже есть, всего достаточно. Женщина, которая пытается чего-то добавить, что-то еще развить, что-то в себе еще там как бы усовершенствовать, нарушает принцип своей собственной женской природы. Начинается самоуничтожение, процесс самоуничтожения. Тот же самый процесс, если бы ему начал следовать мужчина, совершенствование, работа над характером, развитие, увеличение аскетизма, занятие спортом. Спорт не вредит женщинам, если он делает ее спокойней. Гармоничный, пластичный, изящный, спокойный. Отсюда и виды спорта, которые более адаптируемы. Понятно. Если вы поставите на каждым словом «женщина», где вы пишете «женщина», задаете вопрос «женщина», поставите четко символ Луны, а над каждым, где звучит «мужчина», символ Солнца, солнечной энергии, то, может быть, тогда вам всегда будет проще вспомнить, что мы разные. Поэтому работа над собой для мужчины так же благотворна, как и разрушительна для женщины. То есть сами попытки усовершенствовать себя являются признанием того, что со мной что-то не так. И является, по сути, отрицанием ведической установки о том, что женщина изначально в себе имеет все, что ей нужно. Все, что она хочет получить больше, она должна получить через соответствующий тип природы, через мужскую природу, которая адаптирована и предназначена для того, чтобы самосовершенствоваться, увеличивать, наращивать и так далее. Луна предназначена для успокоения, Луна предназначена для основы, начала, базиса, женская энергия. Веды говорят, что даже если человек решил самые удивительные подвиги совершить в жизни, мужчина, например, аскетические, духовные, может быть, там какие-то другие социальные подвиги какие-то, реформы какие-то, да, высокое образование получить, без основы покоя, луны, уверенности, что со мной все в порядке, именно со мной все в порядке, я любим. Я любимый означает со мной все в порядке. Со мной все в порядке, я любим. И поскольку я любим, в меня верят. Это начало любых достижений мужчины. Со мной все в порядке, потому что меня любят. И поскольку меня любят, я понимаю эту любовь и чувствую, как в меня верят. И поскольку в меня верят, мне дают кредит. Вера — это всегда кредит. Вера — это всегда кредит, правильно? Вы верите, что здесь я есть или нет? Это не требует большой веры. Тут вы мне не надо кредит давать, правильно? Мы верим, что вы есть. Многие люди так к Богу обращаются. Господи, если ты есть. Здорово. Вы обращаетесь к человеку и говорите, послушайте, я говорю, послушайте, если вы есть. Я вот вам, вот что вам хочу сказать. Так вот, вера – это кредит. Мужчина получает кредит к самосовершенствованию. Тонкий психический кредит. Кто-то уже нарисовал его в своем сознании таким, каким он только еще собирается стать. А может быть, даже не собирается. Но сила веры такова женщины, матери, жены, что он этим становится. Он не может этим не стать, потому что он не представляет, как он может не оправдать эту веру. Настолько она чиста и светла. И даже если 6 миллиардов населения планеты не верят в это, и есть одна женщина, которая верит, человек может всему добиться. Мужчина может всего добиться. Поэтому женщине на самом деле... Женщина – это лунная энергия. Луна в астрологии ведической, кто занимался этим вопросом, и не только ведической, связана с психической энергией. Солнце в значительной степени с физической, но в то же время с глубокой духовной природой. Поэтому Луна – это сила психической энергии. Сила все делать, ничего не делая. Это Луна. Все делать, ничего не делая. Всего добиваться, практически не прилагая никаких внешних, подчеркиваю, усилий. Поэтому, когда женщина начинает над собой издеваться под вывеской «работа над собой», совершая массу внешних усилий, получение образования, второго образования, докторантур, там, аспирантура, еще что-нибудь, в Ирландию на клубнику, там, чтобы квартиру, сама ремонт в 4 комнатах, коня на скаку, в горящую избу. Но потом приходит реальность лунной энергии. Я жить бы хотел иначе, одеть, не помню точно, наряд. А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. И будет скакать без конца. Работа над собой женщины – это совершенно нечто другое, совершенно другое, нежели работа над собой мужчины. Работа над собой мужчины – понятно. И женщины принимают этот принцип и следуют по этому пути. И идут они в никуда на самом деле. Идут к саморазрушению. Работа над собой женщины – это культивирует психическую силу, силу веры, силу чистоты, силу сосредоточенности на одном человеке, силу сосредоточенности на Боге, силу спокойствия. Вот хоть кол на голове тиши, что называется. По природе женщина сама беспокойна. По своей природе же при этом она крайне беспокойна. Но если она культивирует силу спокойствия в себе, найдя подходящую для этого практику, это и есть самая тяжелая для нее работа. Стать спокойной для женщины – самая тяжелая работа, потому что этот мир влияет на нее сильнее психически, чем на мужчину. Психологи говорят, так же, как ведические писания, что у мужчины 4 состояния всего лишь, максимум – это все, что можно выжать из его психики. Поел голодный, устал, отдохнул. Все. И далее комбинации. Устал и голодный, устал, поел. Отдохнул голодный, отдохнул, поел. Еще есть какие-то? Вроде бы нет, больше никак, не совместишь. Все. Это все еще сложенные его эмоции фактически. Это все. Далее это уже идет какие-то глубокие там попытки в самосознании, понимание того, что я не двигаюсь в самосознание, понимание своей неполноценности, переживание в этом ключе, что нет движения, нет совершенствования, кризис 40-летних там, жизнь прожита зря. Вот эти все уже, это такие уже ближе к уровню разума переживания, да. Но на самом деле 4 состояния. Устал, отдохнул, голодный поел. Голодный, сыт. У женщин этих состояний может быть десятки раз больше. С различными оттенками, подоттенками, которые мужчине никогда не были понятны. Если что-то с женщиной происходит, он понимает только одно. Ты что, устала? В лучшем случае. Может, ты голодная? Это единственное, как вот может он запрос сделать, да? Может быть, ты устала? Или, ну ладно, еще чего, у нее есть изобретение. Слушай, ты что, заболела? Все, она больше не вытягивает по своей. Женщины же в каждом выражении лица, в каждом движении бровей мужчины, просто уставшего, просто или голодного, не видят кучу оттенков изменений, они спрашивают его, что с тобой, что там вот происходит. И это его бесит, потому что он знает, что он четырьмя словами должен объяснить «Войну и мир» рассказать. Ему говорят, вот четыре слова, вот у тебя четыре слова, перескажи «Войну и мир» в четырех словах. И он очень мучается, поэтому мужчины не любят, когда вот эти душекопания такие устраивают женщины, потому что они устраивают в своих терминах. Что ты так выглядишь вот так? Он, ну как так опять я выгляжу? Ну что оно? Может быть, у тебя что-то на работе не так? Да что не так? Все так, все нормально. Устал. Давай обедать. Неси, накрывай. По сути, это определенный вид насилия от мужчины добиваться какого-то глубокого, утонченного анализа своих состояний. Ему больше пытки трудно придумать. Говорит, да откуда я знаю, что со мной? Что ты там увидел на лице? Говорите, что даже не только не имеет особенных выражений, мимики, интонаций, шесть интонаций, по-моему, шесть, психологи, на шесть интонаций в женском голосе и речи больше, чем мужской. Шесть интонаций, которые мужчина вообще мимо уха. Выражение мимики мужчина не обращает практически внимания на это. Ну, если он не какой-то там НЛП-маньяк. Так, смотрит в правый угол. Угу. Так, левый. Так, значит, врет. Угу. Так, сюда, туда. Есть такие НЛП-маньяки люди. Занимаются психологией для того, чтобы взять над всеми контроль. Получить контроль. В противном случае мужчина не склонен присматриваться к чужой мимике там особенно. Как-то она... Но женщина каждое изменение, каждое вот просто движение брови, губ, все. Считывает информацию, потому что ее мимика богаче, и она думает, что такая же богатая у мужчины, что она там увидела что-то. А там ничего, там одно и то же. Там еще трех слов все сделано. Он стал голодный, отдохнул сытый. Поэтому все это я говорю к тому, что есть существенная разница в природах наших. Луна представляет эмоциональную сферу. Солнце представляет духовную и одновременно, можно сказать, грубую физическую. Поэтому мужчина выполняет свои обязанности на грубом физическом плане, но при этом может достигать духовного осознания, минуя фазу каких-то тонких эмоциональных там перипетий, переживаний. Женщина помогает ему пройти через этот мир, четко сканируя переживания, перипетии других, потому что мужчина живет в социуме, среди людей, у которых есть чувства, даже у мужчин они, оказывается, есть, но он этого не особенно замечает, свои прячет и чужие не замечает. Жена объясняет ему, что если мы пойдем вот так, если ты придешь просто в джинсах, да еще заявимся без подарка, то люди могут обидеться. Она объясняет. Его тонкая природа. Он говорит, да ну чего, Серега, я с первого класса знаю. Без подарка к Сереге пришли. Она говорит, нет, у него теперь жена, он теперь семьянин, и это некрасиво. И куча, массу нюансов таких, которые мужчине в голову вообще бы не пришли. Мужчина, стандарт его, встал утром, причесался разовой пластмассовой вилкой, с матраса на полу встал, да, там что-то. Посмотрел, еще три дня можно еще ходить, нормально. Еще бороды нет такой. И все, это его стандарт утонченности, как бы чувств к другим там, да. Я не хочу обидеть мужчин, как бы изначально природа. Поэтому работа над собой женщины – это глубокая, направленная внутрь работа. Глубокая работа – увеличение веры в себя и сохранение на основе понимания своей ценности, данной Богом удивительной природы, божественной природы. Направить все силы на то, чтобы обеспечить себе, главное только, идеальные условия для сохранения этой психической силы, которую веды называют целомудрием или чистотой просто-напросто женской. Единственное, другой задачи нет. Сохранить первое, сохранить веру в том, что я очень ценна, и поняв, что я очень ценна, сколько бы ни было лет, и сколько бы у меня ни было морщин, или какие бы у меня ни были ноги, или сколько бы раз я не услышал дура, корова, ворона, квашня, доска, там еще что-нибудь, то есть всякие комплименты рушатся на ребенка с детства еще, да, то есть как бы так устроено это общество, защиты нету женщин, защиты женщин нет. И противостоять этому, сохранить веру в том, что я ценна. Хоть для кого-то я должна быть цена. Во мне есть что-то ценное. Только тогда она может всерьез задуматься над тем, что мне надо условия, в которых бы я могла эту ценность сберечь. Если вы считаете, что у вас дома лежит просто кусок битого стекла, то, разумеется, вы, и это единственное, что есть в доме, то, разумеется, вы пойдете спокойно на улицу и, может быть, даже не запрете дверь, просто так, притворите и все. Но если вам пришел человек и сказал, этот кусок стекла, 4 карата. И ни на одном аукционе еще не выставлялось таких драгоценностей, да. Что это в лучшем случае несколько сот миллионов, в лучшем случае, например. То, разумеется, вы, наверное, если будучи человеком разумным, закроете чуть-чуть хотя бы двери, или, я не знаю, скорее всего, вообще будете бояться из дома выйти. Закажете машину бронированную, отвезете в какой-нибудь супернадежный банк, так? Поэтому, если в девочке уничтожается с самого детства вот это понимание ценностей бриллианта ее природы, то тогда она перестает это беречь. А когда она перестает беречь, ей однажды просто забирают бриллиант и подкладывают кусок стекла. Все выравнивается. Поэтому работа над собой – это когда женщина занимается всем, чем угодно, кроме тем, чтобы сохранить свою чистоту. Всем, чем угодно. Куда угодно устраиваться, что угодно заканчивать. Чтобы дурой не выглядеть, конечно, надо ездить, участвовать в самодеятельности. Там, ну, самодеятельность, короче, это не такая большая трагедия. Просто сейчас самодеятельность немножко другая. То есть, как бы, появление женщины на сцене, если она сейчас, вот, например, танец живота, целые клубы такие женщин, вот они собираются там, и потом концерты, да, то есть. Но, в принципе, как бы безопасная эта энергия может быть задействована так, в таком танце, только для собственного мужа, потому что в противном случае она растрачивается, расхищается психической энергией чистоты, если кто-то любуется красотой женского тела. Другое – это курорты. То есть положить свое тело, потом поставить, походить. Идет потеря психической силы. И, по сути, для женщин самая главная, самая большая работа – это сохранить эту силу. Но для этого надо поверить, что она есть, во-первых, хоть что-то о ней услышать. Что-то услышать о себе, кроме того, что дура, корова, ворона, квашня, там, растяпа, лентяйка, грязнуля. Ноги такие, уши такие. Поэтому веды, они культивировали это. Сейчас я вам докажу на очень простом примере, что статус женщины был всегда божественным. Русское слово «девочка» и даже «девушка». Женщин уже нет. Девочка и девушка содержат ведический корень «дева». «Дева» в любом санскритском словаре, перевод его будет найден как «бог», «божественный». Везде, в любом слове, где вы услышите сочетание букв «д», «е» и «в», «дев», это означает «связанное с Богом». Или «дайва» еще. Немножко другое произношение. Сочетание звуков «д» и «в» фактически. Я не знаю ни одного, ну, это как бы небольшой знаток санскрита, но до сих пор я не слышал другого слова, где бы сочетались «д» и «в», даже просто две эти буквы. Обычно нужно три, чтобы судить об этимологии слова, точно знать его суть. Три слова надо, согласные буквы подряд. Здесь две «дева». Мы называем «деви». «Деви» — это обращение, традиционное обращение в ведической культуре к жене. «Деви» означает «богиня». Так муж должен называть и называл свою жену. «Деви». Девочка, девочка моя, девушка. Дева означает Бог, божественный. Ади Дева называют верховную личность Бога. Ади, изначальный источник чистоты девочки, Бог, значит, в ней все божественно. Упа Дева называется полубоги, так называемые министры Вселенной, отвечающие за разные сферы. Очень могущественные, очень на прямой связи находящиеся с Богом, исполняющие обязанности перед Ним. Упа Девы. Поэтому, если просто это слово, вы запомните его корень, его основу, может быть, дела пойдут лучше. Дева – это прямо корень. Дева – это изначально, то есть, дева невинная, например. Чистая дева, да? Девственность. Речь не идет о физическом целомудрии, что-то там, какие-то ткани, да, целые или нет. Речь идет о прямой связи с Богом. Дева. Девка. Это говорит о пренебрежении. Это уже, если девка, это значит непонимание того, с чем ты имеешь дело. Уже фактически оскорбление даже. Это оскорбление. Разумеется, каждая девочка, она приходит в этот мир, имея свой потенциал, как бы благочестие уже больше или меньше разрушенный. И мы говорим, что да, действительно, это тяжелый случай. Женская форма, это значит отработка прошлой кармы. Очень трудно наработать новую. То есть в минусе идет. Как бы минус человек. Как бы вместо того, чтобы принести воды и чайник, вы вносите в комнату, гремит внутри. Чайник приносите, из кладовой. Гремит, болтается. Там не вода, там кусок льда. Значит, вам надо будет в два раза больше времени, чтобы вскипятить чайник, правильно? Если мужчина приходит для того, чтобы зарабатывать новую карму, вы ставите, через 15 минут закипел. Женщина – это как бы минусовая форма. Да? То есть, сейчас вам наговорю всяких обидных слов, которые потом будете меня вспоминать. Больше нужна температура, чтобы произошла отработка кармы, и потом возможность действовать абсолютно свободно. И проявляется это главным образом не в том, что я вам сейчас это объявил, я говорю, женщины, все. А в том, что связь с природой во много больше, связь с материальной природой и подчинение всем ее законам, движениям через эмоции, через планеты, через всякие тонкие влияния, через ощущение психических состояний других людей. Ледоколом двигаться, увы, очень трудно. Трудно? Женщине трудно ледоколом двигаться просто так раз и пошла такая через все, через свои состояния, через свои настроения, так оба и к своей цели в жизни, да. Ей гораздо проще, она мягкую, более мягкую природу имеет. Стало быть, ледокол – это тот, кто должен быть тверже, чем лед. Женская природа мягче, ей не расколоть препятствия материальной жизни. Страх, отчаяние, желание комфорта. Не расколоть. Не расколоть. Мужчина может отказаться. Раз, там что-то тебе, там дерюшку бросил на пол, пумш, все, руку под голову. Пфф. Есть женщины, конечно, очень аскетичные. Кто спит, тоже, может быть, там на полу. Йогой занимаются. Но в ведическом времена это оправдание этому было только одно. Если она собирается стать женой отшельника или женой святого. Да, имеется в виду не отшельника, в прямом смысле слова. Отшельники не имеют жен, но брамана, священника, который посвятил свою жизнь покаянием. И вот если она хочет разделить судьбу такого человека, она могла этому обучаться. И то это не считалось здоровым положением дел. Обычно мужья спохватывались, такие мужья спохватывались. Делали так, чтобы одарить своих жен всеми благословениями, самой большой роскошью. Есть еще вопросы? На этот вопрос я ответил, надеюсь. То, что для одного нектар, говорят веды, для другого яд. То, что является путем совершенствования для женщины, точнее для мужчины, для женщины может быть деградацией, разрушением. И наоборот, то, что для женщины может быть опасно, для мужчины это может быть вполне приемлемо. В этом плане разница в воспитании детей – серьезный фактор. Если у женщины не хватает качеств характера. Качество характера связано с психической сферой. Да? То есть это психическая сфера. Это не значит, что если у вас не хватает качеств характера, вы куда-то обязательно должны устроиться или пойти начать штангой заниматься, например, чтобы развить их, волю развить. Там, да? Качество характера. Мы на прошлом семинаре разбирали качество характера, что существует общий список качеств характера, которые считаются как бы развитие и считается благоприятным. Но часть из них благоприятно развивать женщинам, а часть мужчинам. Поэтому, чтобы прояснить этот вопрос, я за воспитание качеств характера, но я прошу вас тщательно изучить лекции доктора Тарсунова «Воспитание качеств характера» или «Качество характера». Да? У него есть такие лекции. Изучите доскональнейше, прежде чем начинать опять работать над собой. Мы брали, я хотел бы еще раз это повторить, но у нас нет времени, у нас другая тема, да. Каждое качество, милосердие, благотворительность, смелость, отречение, аскетизм. Аскетизм – женское или мужское качество? Вот уже ученые теперь вы. А раньше отвечали в аудиториях 50 на 50, а может быть даже нет. Терпение, ну как же женщину терпеть? Надо, да. Какой мужчина аскетизм? Они же не рожают. На самом деле аскетизм, говорится, возвышеннейший из качеств во Вселенной. Веды прославляют его на каждой странице Писаний. И говорится, что он женщину может просто уничтожить. Аскетизм может уничтожить. Физический аскетизм, чрезмерный аскетизм. Может сделать ее крайне непривлекательной, может привести ее, довести даже до болезни. Она теряет красоту, разрушается ее функции гормональной системы, дисбалансируется абсолютно. Поэтому, если мужчина не понимает это, вовлекает женщину в такую же практику аскетизма, да, не понимая, думая, что это ей принесет такое же благо, я точно вам говорю, развод гарантирован. Или если женщина, она пытается вдохновить мужчину на аскетизм, так сама увлекается аскетизмом, там, йогой, асанами, посты там по 40 дней. В конце концов, она, до того, как она не будет выглядеть внешне привлекательно, она запугает мужа своим настроением, своим настроением такой, знаете, такой, что вам товарищ называется. Такое настроение есть. Муж что-то говорит, он такой, что вам товарищ. Раньше такие йоги сидели в строгих костюмах, волосы зачесаны на бок, на пробор. На такие партийные лидеры. Это ответило на ваш вопрос, да? Вопрос слышали все, да? То есть, что связь с женщиной... Мы говорили об этом, связь женщины с материальной природой гораздо глубже. До того доходит это безобразие, что Писание называют этот мир Деви Дама. Мир женщин. Эта территория женщинам принадлежит полностью. Мужчины здесь приходят, просто говорят, женщины, вам не надоело здесь? А некоторые мужчины приходят и говорят, ой, женщины, как у вас здесь хорошо! Но в основном настоящие мужчины приходят и говорят, дорогие женщины, ну давайте, все, хватит, намучились, пойдемте. Вы делаете, что делаете, а мы вам объясним, для чего мы все это делаем. Вы делаете то, что делаем, мы только объясним, для чего вы это все делаете. До сих пор вы делали это просто ради того, чтобы делать. И теперь вопрос из аудитории, что в два раза больше. Ну, я не утверждаю, что именно в два раза больше, но во много раз больше, так скажем, больше, да. В чем проявляются эти усилия? Усилия состоят, опять-таки, в том, чтобы любой ценой не начать прилагать никаких усилий, первое, а направить эти все усилия только на то, чтобы найти того, кто приложит за вас все усилия. Да. И все силы направить на то, чтобы он был счастлив прилагать усилия и за себя, представляете? То есть и за вас еще. То есть пример, возвращаюсь к техническому примеру, мой любимый пример. Почему-то мне показался очень удачным и ни разу еще не потерпел прокола. Паровоз, он может ехать очень с большой скоростью, если едет один. Очень с большой скоростью. Но, к сожалению, не очень далеко. Потому что в паровозе есть все, что угодно, кроме угля. Все есть в нем. И вода, запас воды есть, и двигатель есть, поршни есть, все. Топка есть. Даже там есть разум, да, это, как это, локомотива, паровозчик. А угля нет. И он так разогнался, такие, да чувствует, пары уже выдыхаются, все, пары кончаются у него, скорость падает. Собирался во Владивосток, а где-то Волойна уже, да? И тут он смотрит, вагончик стоит. Стоит такой, не движется, ничего. Паром не пыхтит, ничего там в топке у него нету. Да и топки даже нет. Стоит себе на запасном пути, полный угля. Он говорит, если что. Так что женщине в этом контексте, извиняюсь за технический пример, может быть, он, ну, я думаю, он довольно милый. Главное набрать побольше угля. И все. И ждать. Но неплохо еще знать, куда вы хотите попасть. Это тоже хорошо. Женщина должна, разумная женщина очень хорошо должна попасть. Знаете, в чем секрет? Чем меньше женщина старается попасть куда-то сама, тем больше ее возможностей попасть куда угодно. Вплоть до того, чтобы вернуться в духовный мир. Чем меньше она оставляет амбиции, меньше оставляет амбиции попасть куда-то сама, да знаем, да мы сами плавали, тем больше шансы, что она может достичь чего угодно. Нет ничего в мире, чего бы она не могла достичь. То есть за счет только своего нежелания никуда ехать, понимаете? Нежелания никуда ехать самой. Просто стоит и говорит, ну и куда они? Ну поездят здесь пару дней, выдохнутся. За угольком-то придут все равно. Прицепят меня. И все, в порядке. И не надо будет мне ничего делать. Берите уголек, берите любовь, берите нежность мою, берите. Только не надо финскую баню на основу паровоза делать с номерами. Да? То есть там паровоз стоит на запасном пути, такое бывает. В советское время делали так. Старый паровоз, я помню, это улица Слокос, сейчас где Зелта Боулингс. Стоял паровоз. Всегда, когда я ехал с бабушкой мимо, я смотрел через забор и думал, опа, паровоз. Ну, какой-то был странный. Он всегда стоял в одном месте, был абсолютно ржавый, от него шли много труб. Оказывается, этот паровоз использовали как кочегарку просто. В нем есть котел, в нем есть топка для местных подсобных каких-то там помещений, цехов, депо. Вот, поэтому есть такие случаи, когда паровоз уголек-то берет, а как у этого детского стихотворения было такое про рассеянного с улицы бассейна. Ехал-ехал, а с платформы говорят, это город Ленинград снова. Движения нет, то есть пар уходит куда-то еще. Пар уходит не... Вот эта женщина должна оценить, это факт. Прежде чем она позволила свой ресурс чистоты, нежности, любви, вот этой психической силы, этого угля психической силы, позволить мужчине сжигать в общении с собой. Даже в общении с собой, я не говорю в сексуальном общении. Просто посидеть в кафе, мило поговорить. Женщины всегда мило поговорить. Женщина всегда имеет огромный потенциал настраиваться, проникать, испытывать тот же интерес, что и человек. То есть действительно убедить себя, что ей интересно то, что он рассказывает. Огромный талант. Это психическая сила проникновения этой лунной энергии. Но прежде чем это делать, прежде чем позволить тратить уголь, она должна подумать, едет ли вообще куда-то этот паровоз. Или здесь просто финская баня с бильярдом, да, на основе паровоза. И если едет, то куда? Следующий шаг. Если вы что-то знаете о своем потенциале и верите в него, что он есть, то тогда вы будете ставить себе очень красивые цели. И совершенно не собираетесь их достигать. В смысле, самостоятельно. Женщина ставит самую красивую цель. Какую? Что она видит? Она видит дальние города, она видит прекрасные перроны и вокзалы. Нет, она видит прекрасный черный, свежевыкрашенный, с красными колесами, пышущий паром паровоз, о котором написано «Рига, Москва». Все. Остальное ей видеть не надо. Она знает, остальное все приложится, и все. Но какому паровозу «Рига, Москва» я нужна, если у меня нет ничего? Никакого угля. Кому я нужна, если я дура, ворона, корова, квашня? Вот эта идея. И эта идея, как только наступают демонические времена, как только религия приходит в упадок, первый признак упадка религии – это то, что девочки становятся чувихами, курами, тёлками. Тексты уже звучат. Подростки, да, чувихи, да, то есть вот сленг. Исчезает. Неряха, дрянь. Это признак упадка религии. Потери религиозных принципов, понимания вещей. Поэтому это отвечает на ваш вопрос, что, на что усилия надо направить. И только отсутствие связи с Богом, который является основным источником этой психической энергии, энергии любви, он является тем, кто обеспечивает женщину способностью любить. И его любовь не обуславливается высотой длиной ног или высотой груди или еще какими-то параметрами. Он может дать любой женщине огромную способность любить, тем самым сделать ее красивой. Если связь такая с Богом есть у женщины, если она сама себя чувствует любимой Богом, а чувствует, что она способна давать любовь, что ее вагончик, ну, может быть, так себе недокрашенный там где-то местами, где-то там поскрипывает колеса, может быть, что-то там так. Но полный угля, с горкой любви вот сколько хочешь. Даже без колес совсем, если, или два колеса вместо восьми. Все равно, если уголь есть, паровозу нет проблем. Он говорит, да мне чего. Столько любви от женщины получаю, столько воодушевления, столько веры от нее получаю. Самое лучшее на земле. Все говорят, да куда, ну посмотри, да что там вообще, это же прошлый век. Он говорит, нет, это вся моя жизнь. И на самом деле, жизнь паровоза, она заканчивается, как только он перестает получать топливо. Мужчина, не имеющий веры, мужчина, который не получает веры, в него никто не верит. Для него это медленная смерть. Отсутствие людей, которые бы имели веру в мужчины, является уже медленной смертью. Как он ее ускорит, или как он, насколько плавно, или насколько резко, сопьется сразу, или просто начнет гулять, и просто от истощения сексуального и венерических болезней он умрет. Это дело техники, что называется. Факт, что он становится на путь медленной смерти, если он не получает воодушевление в форме веры. Ну что ж, теперь давайте тогда перейдем дальше. То есть это то, что я хотел еще сказать о воспитании девочек, поэтому мы говорим больше сейчас о божественной природе. Но воспитание должно подразумевать несовершенствование. Пойди туда, иди сюда, занимайся там, сходи в модельное агентство. Очень благоприятно, да. И потом получается такая картина. 18 лет, совершенно новый вагон. Тендер называется. Это средство передвижное называется тендер. Оно сразу за паровозом, который стоит, да. Шикарный, свежая красочка, чистенький. Колесики блестят, все. Даже пылинки угля нет. 18 лет. Даже пылинки нет. Есть только форма. Есть только внешняя форма. Поэтому воспитание, если оно базировано на том, что мать сама, если отец сам не ценит эту природу, потому что мать никогда не раскрывала ее, никогда не раскрывала, никогда не вела себя как ребенок, не имела такой силы вести себя как девочка, как Деви. Если сама она не верит, что в ней есть эта природа, если она не верит в ценность этой природы, она однозначно будет дочь воодушевлять. Давай, доченька, учись, мало ли что, поступай, мы с папой пока молодые, пока здоровы, оплатим. Что оплатите? Что будет оплачено? Просто будет подкрашены чуть-чуть снаружи. Пока вы красите, в это время кто-то лопатой будет на полустанке выгребать уголек в туристических походах, на студенческих вечерах, в стройотрядах, сейчас уже этого феномена нет. Ну, это все места, где женщина теряет свою чистоту просто, и все, девушка. Пока родители подкрашивают ей номерной знак. В это время кто-то выгребает лопатой оттуда все. Вот доченька с дипломом, здорово, поздравляем. Что дальше? Поэтому воспитание юноши очень хорошо, больше никаких, мы тебе тут ничего не будем с тобой возиться особенно. Больше работай, ответственность, учеба, больше общения вовне, больше движения в социуме, никаких лежаний и сидений дома, Никакого уютного общения с мамой там. Ты мой маленький, пришел туда-сюда там, да. Ну, иди покушай, проголодался там маленькому уже 23 года такой. Мама, ну чего там поесть у нас? Это может быть убийственно, потому что это солнечная энергия. Далее, сегодня хотел еще поговорить о такой, о таком факторе, как две причины непослушания детей и какое место имеет фактор поощрения в ведической системе, имеющей ведической педагогической системе, имеющей стаж в сотни тысяч лет. Стаж ведической системы воспитания педагогической в сравнении с нашим составляет 3 миллиона 800, примерно 3 миллиона 800 тысяч лет. Так, то есть по ведической системе воспитывались дети. Согласно вот этому знанию о чакрах, я рассказывал ему, да? И это не давало сбоев. Дети были здоровы, счастливы, были прекрасными гражданами, были людьми, которые развивали отношения с Богом. И только 5000 лет есть та система, существует та система, которая существует в воспитании детей сейчас. Ей всего 5000 лет. Сравните. 3 миллиона 800 тысяч лет и 5000 лет. Чему бы вы отдали предпочтение? 3 миллиона 800 тысяч лет оно работало. Вы говорите, ну раз оно работало тогда, сейчас уже новые времена, оно больше не работает. Оно устарело. Нет, это общество деградировало. Это деградирует, это зима Вселенной, мы называем этот век, железный век. Поэтому если вы не хотите замерзнуть в зиму Вселенной в своих же семьях собственных, значит лучше принять знание, которое практиковалось и давало свои безотказные плоды на протяжении 3 с лишним миллиона лет. И ведическое знание говорит о том, что есть 4 вида взаимоотношений с человеком или в том ключе, когда мы хотим добиться что-то от человека, когда мы хотим как-то гармонизировать взаимодействие с другими. Причем каждый из этих видов относится к 3 подразделам, то есть благости, формам как бы сознания, благости, страсти или невежеству. Первое называется «сама» на санскрите, «сама». «Сама» — это значит уравновесить, баланс, равновесие. Воспитание, когда мы говорим о воспитании, «сама» означает апелляция к разуму ребенку или работа над тем, чтобы этот разум стал крепче, и потом только апеллировать к разуму. В какой форме проявляется такое воспитание? Главным образом через общение, через слушание. Есть такая поговорка индийская, древняя поговорка. Свекровь учит невестку, ругая дочь. Свекровь наставляет невестку, ругая дочь. Непрямое, без того, чтобы прямо давить. Причем ругая дочь символически, может быть, порой, иногда. Да? Как бы акцентируя в поведении дочери какие-то негативные моменты, чтобы невестка слышала это. То есть это называется недиректное, как бы, недиректное наставление. Да? Рассказывание историй, чтение сказок, оказывается, является самым идеальным методом воспитания детей. Пропущена первая фаза. Сейчас детей, воспитанных в стиле «сама», нет. Потому что у людей умы настолько в безумии, в беспокойстве. Женщины незащищенные настолько в беспокойстве пребывают, что у них нет, у большинства из них нет возможности воспитывать ребенка через его слушание, через то, чтобы он слушал то, что ему интересно. Практически нет ребенка, если не полный какой-то монстр, пришедший с адских планет, там какое-то особенное воплощение зла. Нет ребенка, который не любил бы слушать что-то от своей мамы. Нет такого ребенка. Более того, мама, почитай что-нибудь. Мама, расскажи мне что-нибудь. Мама, не знаю таких детей. Мои дети закончили эту практику приставания ко мне, расскажи что-нибудь, по-моему, в лет 12 или 13. Только удалось отвязаться. И то, как бы, я все равно виноват. Мог бы и продолжать, типа. Ежевечерне. Это нереально, чтобы ребенок отказался от такого вида общения. Но мы вместо сказок что делаем? Нравоучение. Ты посмотри, как Виктор, он учится вон как, посмотри. Поэтому вот у него давно уже есть и компьютер хороший, и все. А ты балда балдой, не учишься, только болтаешься по улицам или сидишь в интернет-кафе. Тебе ничего. Ты знаешь, что с тобой будет? Знаешь, что я прочитал? Вот один сидел, я слеп. Вот это сказки. Спина, посмотри, ты горбатый стать. Посмотри, какая спина у тебя уже. Ты же горбатый будешь. Вот это наше нравоучение. Вообще не работает. Веды напрочь отрицают. Это называется сказки в тамосе, в невежестве. Это сказки. Еще он не стал горбатым, не ослеп. Вы сочинили это? Но в невежестве, в страхе, в собственном припадке страха насочиняли ребенку и обрушили на него все это. Дело в том, что в ведические времена не читались какие-то сказки там, про серого волка там, и красную шапочку. Они хороши с моральной точки зрения, но в принципе не дают глубокого понимания вещей. Не дают. Однажды дочка попросила меня прочитать. Сказки тоже очень разные бывают. Сборник сказок «Братьев Гримм». Дочка нашла сказку, я говорю, какую ты хочешь. «Красное солнышко все знает». Начал читать, сквозь землю провалиться. Чуть-чуть это самое. Один портной встретил еврея, идущего по дороге, у которого было 7 золотых. Стал бить его, чтобы тот отдал золотые. Не, услышал, что у него золотые. Стал бить, но тот не отдавал. Бил-бил, так и убил его. Читаю дочке. Сказки «Братьев Гримм». Но, умирая, этот еврей сказал: «Ничего, красное солнышко все знает». Вот это почему название такое милое было, да? Нормальные сказки у нас. Я как хотел позитивно. Она выбрала по названию. Ребенок выбрал просто, да? Ну и как потом пришли реакции? Может быть, с точки зрения кармы, это поучительная, конечно, история. Но как-то совсем не детская такая, далеко не детская. То есть, действительно, это ведический принцип, что солнце является свидетелем того, что мы делаем. Ночью луна, солнце днем. Это не шуточное дело. Но, ну, как бы я очень был... Меня эта сказка застала врасплох абсолютно. Я перестал после этого читать сказки. Я стал их просто рассказывать, как что сам знал. Поэтому в идеале, в ведические времена, любые истории, они содержали жизнеописание либо великих героев, что означает обязательно связанных с дармой, с исполнением долга, то есть с Богом. Великих царей, которые защищали слабых. Великих женщин, которые ждали верно своих мужей. Великих бескорыстно действующих, там, я не знаю, других людей, крестьян. Или еще чаще истории, содержащие повествование о Боге и его деяниях. Это не так. У нас нету, в нашей культуре нету рассказов, повествующих о Боге. Поэтому у нас нету способа строить глубокие отношения, глубоко понимать вопросы возможных взаимоотношениях между людьми. У нас нет никакой концепции о Боге, вообще никакой. На уровне отношений, вот чтобы рассказать как сказку. Вот представьте, сегодня вечером ваш ребенок говорит: «Мама или бабушка, расскажи мне сказку о Боге». Он говорит: «Ну, Бог это такой с бородой, у него уже полиартрит, и, ну, он же самый старый, и -8, не видит, но наказывает. Даже толком не видит кого, но наказывает, потому что он очень старый». Это максимум, что вы можете почерпнуть из современной культуры о Боге. Окей, ладно, вы, предположим, человек придерживается строго своей традиции, конфессии, здорово. Тогда какой выход? О ком истории? О великих святых. Вот там есть что рассказать. О великих святых. Жития святых. Очень много возвышенных историй, очень много красивых историй. И действительно ребенок способен воспринять. Не каждый, может быть, не каждый. Или, скорее, не сразу. Каждый, но не сразу. Потому что сами такие повествования имеют огромную очистительную силу. Поверьте, если только идти этим путем, другого воспитания не понадобится. Но вам надо работать, мне надо работать, мне надо лекции читать. Некогда нам тут. Не царское это дело тут по ночам сказки читать. Надо передачу «Окна» посмотреть, чтобы реально на жизнь, да? Бедную Настю досмотреть, что там было. Это же важно. Если мы пропускаем фазу, мы пропускаем эту фазу. Мы переходим на следующий уровень воспитания детей. Называется «Дана». Боюсь, что его мы проехали. Что такое «дана»? «Дана» значит «подарок». Если говорить народными терминами, то «дана» означает «пряник». Мы знаем, что политика, прута или кнута и пряника. «Дана» — это пряник. Хороший, мамой выпеченный, полезный, питательный. Какие виды «даны»? Рассматривают. Это знание об отношениях с людьми рассматривается не только как воспитание детей. Этот принцип сам и даны, и дальше еще двух, применялся в политике, в руководстве государством. Он применялся женами в том, чтобы получить контроль над своим мужем, определенный контроль. Ну как контроль? Чтобы муж заботился, чтобы делал то, что мне хочется, понял мои нужды. Поэтому это знание универсальное, ведическое знание универсальное. Итак, второй «дана» — это пряник. В каком воспитательном ключе? В политическом нам понятно, мы идем на какие-то компромиссы, даются какие-то, людям даются бесплатные квартиры, например, или пенсионерам дается дается там какие-то надбавка к пенсии. Политики-то мы знаем, что за данные, да? Про саму мы давно не слышали. Потому что знаний нет. Нечего рассказывать людям. Те, кто рассказывают, сами знанием никаким не обладают. Поэтому данные еще приемлемы в обществе. Подарки. Какие-то льготки. Какие-то вот в скандинавских странах очень дано в политике принято. Все, полностью все. Бесплатное лечение. В Советском Союзе тоже было так. Бесплатное образование. Спортивные залы за либо низкую цену, либо бесплатно в Финляндии. Интернет есть в молодежных центрах. В библиотеках есть интернет бесплатный. Заходишь в библиотеку, пожалуйста, интернет. Все. Дано, дано. Только поддерживайте нашу систему. Будьте лояльными гражданами. Мы вам даем дану. Но в отношении детей, воспитание детей, что такое даны, что за это за подарок? Две основные вещи предлагает родитель своему ребенку. Не актуально, сейчас мы будем изучать это как новое знание, потому что на самом деле в этот век до сих пор в наших семьях, кругом, по всему миру распространен третий метод, называется данда. Данда – это палка просто. Запугивать и физически наказывать. Либо угрожать наказанием, либо наказывать, либо угрожать тем, что будут большие проблемы, если ты сейчас не сделаешь так, как надо, от меня или от других. Это данда, это реальный уровень, на котором находится. О нем я буду говорить позже, хотя не так много. Я хочу второй уровень взять, на который, по идее, следовало бы нам попытаться подняться. Потому что дети, которые приходят сейчас, этот шаг наш назывался «Встречайте, дети с небес», уникальный, потому что уникальное время, в которое они приходят, они не заслуживают, это не тот принцип. Веды говорят, только два способа есть контролировать деятельность, дисциплинировать, регулировать, контролировать деятельность живых существ. Разумных и менее разумных. Первый – любовь. Второй – страх. Нет третьего. Кто придумает? Придумайте третий, выдвините. Один – любовь, другой – страх. Все. Если нет любви, поскольку как-то все равно структуризация происходит, как-то взаимодействие происходит только на основе страха. Значит, если нет поощрения, то будет наказание. Другого метода нет. И поскольку мы не очень, у нас нет времени на самом деле любить. Поэтому у нас остается время только наказывать. Это более экономичный по времени метод. Любить требуется каждый день. Наказывать можно только раз в день. А любить надо каждый день и весь день. А наказать можно один раз в день, 15 минут, и все, и нормально. Отлупил, как сидру козу, и все. Даже 15 не надо, что там. Посуда не вымыта, комната не убрана, все, раз, раз, все. Как Максима Горького. Помню, музей Максима Горького на Волге. Это из всего тура по Волге практически, где масса абсурдных совершенно вещей показывают детям, до которых до лампочки до сих пор. Ну, кроме как романтика, путешествия и природа. Мне запомнилось только одно место. Можете представить расстояние от Москвы до Астрахани и обратно от Астрахани до Москвы. Мне запомнилось только одно место. В городе Горьком, в доме музея Максима Горького. Лавочка, на которой пароли Максима Горького. Самое, я вот сейчас, вот как сейчас помню, место, комната, угол, все, все весь, да? Именно по городам, то, куда нас тематически возили экскурсоводы, то, что нам показывали, откуда мы все время убегали. Экскурсовод оставался с двумя-тремя девочками за спиной просто и все, да. Лавочка, на которой яростный дед, гневливый дед порол его. Причем регулярно, каждую неделю. Какой-то один из дней недели там был замечательный, которого юный Максим ждал с нетерпением. Поэтому это данда называется. Но мы говорим сейчас о поощрении. Если мы верим, и если мы находим время на то, что мы верим, что мы можем любить, что мы найдем силы любить, и что мы сможем достичь, найдя время и силы любить, мы сможем, это требует сначала полюбить себя, между прочим, мы сможем дать свою любовь, мы можем добиться гораздо больших результатов. И ведическая мудрость говорит, что данда проявляется главным образом как для воспитания ребенка. Первое, как похвала. Когда последний раз хвалили детей своих? Это я отцов вообще не спрашиваю. Это вообще не им вопрос. Забудьте об этом. Это не вам. Отец похвалил своего ребенка. Вообще что-то немыслимое. Но даже матери. Когда последний раз хвалили? Когда ругали, я не спрашиваю. Это вчера было. Когда хвалили? Вчера похвалили. Ну, слава богу. То есть первое – это похвала. А второе, угадайте, давайте придумаем вместе. Ладно, с похвалой все понятно. Какой пряник? Ну что, купить новый ему компьютер там или новое платье? Новое? Нет, можно сказать, что не материально, не требующего денег. Какой вид поощрения? Потому что иначе, если мы поставим зависимость от денег, то воспитание сведется к абсурду, потому что, во-первых, сколько волка не корми. Ну то есть есть всегда дети, которые живут более высоким стандартом. Вы не угонитесь. Вы не сможете ребенка всегда поддерживать тем, что просто покупая ему то, что есть вот у Витьки, у Сережки, у Кольки. В чужом саду яблоки, говорят, всегда слаще, да, так или иначе. Но что же второе, помимо похвалы? Что самое могло бы быть самым большим поощрением? В одном слове. Общением. Спасибо, попали в точку, хороший ответ. На самом деле временем, да, я хотел сказать время, но вы как раз конкретизировали, потому что само время, что, ну что время, побыть вместе в одной квартире, он сидит, он в компьютер рубится, сидит, вы телевизор смотрите, да. Ну, вроде время вместе провели, как мы славно провели вместе время, да? Побыл с детьми, воскресный папаша, взял ребенка к себе, просидел, просмотрел футбол, ребенок прорубился в компьютер в это время, на папином дорогом компьютере, пообщался. Именно общение, на самом деле. То есть, но общение невозможно, если нет времени. У нас как раз дефицит времени. Мы больны, это паранойя наша. Нет времени. Лизинг надо выплачивать, надо там то, надо все. Оказывается, блестящим поощрением является просто уместное, может быть, чуть-чуть завышенное, но скажите мне, что такое, если вы, например, мужу говорите, что он лучше, чем он есть на самом деле? Как это называется? Почти весь зал сказал «лесть». Кто-то сказал, подумал, лицемерие. И только одна женщина сказала «вера». Причем есть лицемерие? Если я вижу этого мужчину таким, вот что вы со мной сделаете? Я вижу его, ну, может быть, во времени, только мое видение чуть-чуть дальше, чем сегодняшний день. Но я вижу его таким. Я ему говорю об этом авансом. А почему нет? Имею право. И вкладываю в это свою психическую силу, своей чистоты, о которой мы говорили. И мужчина становится... на основе веры, снабженной психической чистотой, потому что он знает, женщина очень предана, ей ничего от меня не нужно. Предана психическая чистота, она показывает привязанность к мужу. Она привязана просто, он просто ей очень дорог. Ей от него ничего не нужно, просто что он есть, это хорошо. Это раз, это психическая чистота обеспечивает. А второе, она верит, что он станет лучше. Может ли какой-то мужчина сопротивляться такой силе? Нету в истории примеров. В истории нет таких примеров. Нет таких примеров, чтобы женщина, имея эти два атрибута, не могла сделать из мужчины все, что она захочет. Поэтому детям в данном случае мы тоже говорим, нужно наше общение, нужна наша похвала, которая есть воплощение нашей веры. Поэтому не надо бояться, чтобы параноически бояться, то есть все построено на страхе. Поскольку современное воспитание является насилием, само оно в основе имеет один страх. И этот страх называется так. А что, они же на шею сядут и ножки свесят. Что тогда рожать было их? Если страх есть, то самый лучший был способ избежать посадки на шею и свешивания ножек. Страх. Там нету знания. Там, где нету знания, там всегда страх. Там, где нету Бога, там невежество и страх всегда. Но если есть понимание вещей правильное, светлое, если есть вера на основе этого понимания вещей, то тогда мы понимаем, ребенка перехвалить особенно нельзя. В наше время это почти никому не грозит. Вот девчонкам точно не грозит. У каждой девчонки есть свой персональный внутри критик, который чуть что стоит на одну кнопку нажать и сказать, что это у тебя за пальто такое. Вот мальчишки, если ему скажут, ну только в определенном образе, скажут, что это у тебя за куртка такая секонд-хендовская. Он, скрипя сердце, конечно, будет носить ее, одевать по утрам. Но девочки... это будет пыткой, если ей скажут такое же. Что это у тебя задраная кошка на голове? Про ее шапку. Мама купила шапку, и ей говорит одноклассница, что это у тебя задраная кошка на голове? Все. Она, будучи девочкой, она маме, конечно, не скажет, потому что ей очень маму жалко. Мама работала, она же заработала денежки сколько могла, и вот купила такую шапку, которая продавалась, в общем-то, это просто целые магазины были драных кошек. Это же как бы выбирать не из чего было особенно. Да? Одни ходили в драных кошках, другие в драных собаках, как бы, для особенного выбора. Фотографию девочки, идущей из школы в 81-м году, показать, так хочется плакать на самом деле. Хочется расплакаться. То есть как же так можно было ребенка изуродовать, такое на него одеть вообще? Поэтому, говорится, воспитание девочек, похвала имеет очень высокое значение, потому что постоянное воодушевление, приободрение, особенно если со стороны отца. Но от отца это воодушевление передается не прямо от него, из уст на дочке, а через восхищение и поддержание, и боготворение своей жены. Вот через это выдается. Не то, что дочку отцу легко. Вот ты у меня какая хорошенькая. Конечно, хорошенькая, ей 16 лет. А рядом жена стоит, ей 40. Думаю, да, она хорошенькая. А мне уже вроде не светит. Вот ты дочь у меня какая, красавица выросла. И жена там у зеркала стоит, думает, да. Я уже выросла давно. Как бы это не так не работает, это портит отношения. Более того, даже у матери может определенно нет. Ну, частота материнской любви высокая очень, но может появиться ревность определенная, зависть даже, как же так, она все лучшее, как бы, я ж вот своими нервами, своими зубами, своим, не знаю, своей фигурой расплатилась за то, чтобы эта хорошенькая тут ходила, как бы, да, и муж ей восхищался, возился с ней там, а я как бы в стороне, я как бесплатное приложение просто. Может появиться такое чувство. На самом деле это воодушевление, это вера в себя, в свою красоту, она приходит через опеку и заботу о своей жене, от мужа приходит. Видя, что эффект вам легко представить, неужели если отец превозносит, боготворит ту, которой 40 лет, и может быть она или там 35, или неужели девочке не хватит разума перенести это на себя, которая есть копия во многом похожа на маму. Пусть даже мама крайне непривлекательна, и дочь точно так же непривлекательна. Но нормальная цепочка, если отец боготворит свою жену, девочка сделает выводы, что это и есть стандарт красоты. Ей будет как-то все равно, что там в журналах как бы исполняют, что там печатают. Таким образом, этот стандарт поднятия уверенности в себе, похвала. Похвала, по сути, приходит. И если мать при этом хвалит дочь, любимая мать, она как любимая жена, да, она как любимая жена, хвалит дочь, дочери очень большой вес имеют похвалы матери. И если она с ней строга, мать строга с дочерью, она довольно терпеливо сносит эти строгости. Потому что для нее они оправданы, в ее сознании эти строгости оправданы. Если я буду делать так, как мама меня хочет, чтобы я делала, пусть даже строго хочет, я стану любимой. Я буду делать, как она говорит, я стану, как она. Она хочет, чтобы я действовал согласно ее пониманию, то есть стала, как она. Если я стану, как она, меня будут также любить. Но в конечном счете у нас даже нет, мы даже как-то не задумываемся, о чем мы могли бы похвалить детей, в чем похвалить бы могли. Дело в том, что нам действительно не нужно признание 6 миллиардов населения планеты. Нам достаточно, чтобы один человек, который очень значим в жизни, был о нас хорошего мнения. Все. Мужчине не надо, чтобы несколько миллионов женщин его признали как добрым, как ответственным, как заботливым. Ему достаточно, чтобы жена делала это. И даже если 6 миллиардов будет говорить, что он добрый, заботливый, отличный, вообще супер прекрасный, а жена будет вытирать ноги об него, критикуя просто его, издеваясь, унижая его, он его это не спасет. Самый потрясающий не спасет никак. Ничем. Он может быть лидером вообще там целой страны, но если рядом женщина, которая не уважает его, он деградирует. Это закон. Но в любом случае, какие-то похвалы. Нам кажется, что наш страх говорит, не надо хвалить, не надо хвалить. Он вообще зазнается, ничего делать не будет. Что он книги убрал, что книги убрал. Ну и что он книги убрал. Сегодня убрал, завтра уже расслабится и не уберет. Лучше не хвалить. Лучше сказать, ты книги убрал? Он говорит, убрал, а что ты сразу? Ладно, ничего. Или твоя комната выглядит очень хорошо. В твоей комнате очень хорошо, чисто, уютно так в твоей комнате. Так, мимоходом как бы. Даже если это будет похоже на лист, ничем не грозит, все равно работает. Представьте, если вы скажете своему ребенку, это очень любезно с твоей стороны. Шок. Ну, попробуйте. Попробуйте. Кстати говоря, здесь вот лицемерие, это скорее параноическое ощущение, чем реальное, что вы лицемерите, перебарщиваете. Так он вообще там зазнается или что-то еще, или она. Хорошо, что ты помнишь, я горжусь тобой, как вот мужчиной даже, мать говорит, что ты знаешь такие правила приличия, вот ты, что ты дверь открыл мне, или там бабушке, горжусь. То есть женщина, она очень внимательна к деталям. И если она внимательна к деталям позитивного характера, она может человека довести до предела совершенства. Если же она внимательна всегда, но если ее внимательность приключается к негативным, она может довести тоже, только до белого коленя, до пьянства, до сумасшествия, до чего угодно. Вопрос только переключения. Это как скальпель. Внимание женщины в 6 раз более тщательно к деталям, чем мужское. Мужчина может не замечать общаться, не замечать многих недостатков своих коллег, даже там закрывать на недостатки детей глаза. Женщина не может. Поэтому она может как превознести, так и убить просто своим критицизмом. Потому что критицизм ничто не ускользнет от ее внимания. То, что сам мужчина уже не замечает свои проколы, она их будет замечать. И стоит ей открыть рот и в тысячный раз на это ему указать, он будет готов рвать и метать просто-напросто. Поэтому ты очень хороший помощник. Спасибо, что ты у меня такой замечательный помощник. Я знаю таких мам. Они прославляют своих сыновей. говорят, вот у меня удивительно, спасибо тебе большое, вот ты такой у меня джентльмен, вот и то, вот и все, это ты хорошо сделал. Даже если они не понимают, что он сделал, скажем, он говорит, я смотри, какой я тут сделал, вот там на сайте чего-то, сайт сделал, там в компьютере какое-то что-то. Говорит, здорово, слушай, я не думал, я вообще удивляюсь. Я в этом вообще ничего не понимаю, но смотрю, ты такое делаешь вообще. Это как, это надо специально, да, так делать? Там что-нибудь такое, мама, знаете, так немножко дурочку включает. Чтобы еще больше изумиться, как бы, да? Специально, да? Это вот ты так все сделал. Она говорит, все ты так сделал, вот все это так сделал. Она говорит, да не, мама, ну ты не понимаешь, я здесь просто цвета поменял. Говорит, а, я думал, ты все сделал. Ну ты же можешь, наверное, и все сделать. Он говорит, ну да, если постараться, как бы. Ну ты же постараешься. Посмотри, посмотри, не посмотри, ты посмотри, ты что наделал, да? А посмотри, ты что сделал, посмотри, как замечательно, как здорово. Это ж надо, неужели это ты сделал? Говорится, что это талант женщины. Есть такой пример психологии, как бы, ну, такой, житейский. Мужчина сидит, читает газеты, вдруг за окнами крики. «Помогите, спасите там!» Да, женский визг. И он так раз шторочку задернул, так газету. И жена заходит как раз на эту картину. Тоже услышала шум, так заходит, эту картину увидала, заходит в комнату. И два типа поведения женщины. Первый. Она прищурится и говорит, «Фу, я думал, ты хоть мужик!» А ты баба. Задернул шторку и в газету. Там женщина на помощь зовет. И развернулась, ушла. Все правильно, молодец. Очень критично настроена. Дала оценку событий политических. Но брак развалится. В ближайшее же время. Вторая женщина заходит, говорит. Вот какой ты у меня молодец все-таки. Вот как ты... Это как надо собой владеть вот так, да? Ты же если пошел, ты же поубивал бы их всех там. Женщины так изобретательны. Верная, благочестивая женщина, очень изобретательна. Ни в коем случае не уязвить. Это не ее интерес. Это не ее роль давать оценку моральных качеств. Веды говорят, если женщина критикует мужа, то знает, что дальше. Это аксиома. Значит, это просто не ее муж, и все. Это не ее муж. Или она обознала в темноте, не того покритиковала, или она думала, что это муж, а это не муж на самом деле. То же самое в отношении воспитания детей. То есть, если акцент мать может поставить на том, что делает ребенок, так же, как и отец, может сделать позитивный или негативный. И позитивный относится к этой системе воспитания. Дана, подарок, дар. Негативный, бесконечное тырканье, шпыняние, бесконечная критика. Ты это сделал, руки мыл, постель убрал, зубы чистил, ноги вытер. И так весь день. Концентрация на негативном приводит к тому, что ребенок концентрируется в основном всю свою жизнь на негативном. И у него появляется желание с другими делать то же самое. Это методика определенная. Научить концентрироваться на чем-то. Всегда концентрируется на моем негативном, я привыкаю концентрироваться на негативном других. То есть, чтобы оправдать себя. Когда я ругал своего сына, я услышал в ответ только одно. А Таня то. Таня это сестра. Все, критика тут же, понимаете, эффект. Я говорю, ты это сделал, а Таня не сделала тоже. Ты вот это, а Таня вообще это не делала. Я говорю, слушай, не работает. Сам настроение критицизма вызывает склонность критиковать. Чтобы оправдать себя, один мотив, оправдать. Ты балда такая, ты все такая, а Таня тоже балда такая. То такая, все такая. Всегда есть склонность. Или потом позже, да ты сама не лучше, типа, да, постарше уже когда. Да вы сами, а не надо было рожать. А я не просил меня рожать. Родители – это самый светлый из моментов жизни родительской, слышать эту фразу. Или «ты все это сам», и дальше ваш текст. «Ты что, все это сам?» – это позитивное воодушевление. «Как? Ты сам это все?» Или даже так «ты правильно сделал, молодец, что ты меня на помощь позвал». Ну, что позвал помочь. Правильно сделал, даже в этом хорошо. Не справился, все запорол. Посуду помыл так, что теперь надо в два раза более сильное средство моющее покупать. Ну, ты молодец все равно, молодец, что меня на помощь позвал. Или, ну, ты большую работу сделал, только без сарказма, пожалуйста. Женщина умеет. Предупреждаю, виртуозность женщин состоит в том, что не меняя текста, может меняться в пределах 10 единиц контекст, то есть интонация. Ну, ты сделал большое дело. Та же самая фраза, она может уничтожить. Да, да, ты у меня умный. Нормально звучит? Ты у меня такой умный, вот женщина говорит просто, какой ты просто гений, ты такой у меня умный. Или, да, ты у меня умный, ты все знаешь, гений. Нормально? Я же те же самые слова сказал, чего вы смеетесь? Чем они смешнее предыдущей фразы? Чем смешнее? Объясните. Тем, что это женщина делает талантливо, очень виртуозно. Или можно ничего интонации нет, просто ухмыльнуться так. Он что-то такое говорит, говорит, такой распинается там. На, сюда, она такая. Дурак, типа. Можно ничего не говорить. Это касается похвалы. Учитесь, пятый шаг. Встречайте детей, встречайте их не тумаками и критикой, а встречайте похвалой. Далее, то, что касается поощрений. Дело в том, что существует, как я уже говорил, просто, может быть, неправильно, не совсем правильно, проверьте прошлый свой конспект, соотнес эти типы с современной системой, огненный, воздушный, водный, земной типы, да? Мы говорили, что дети имеют определенный вид психики, соответственно, этому они выполняют определенные функции в обществе, так? И существует сенсативный тип или чувствительный тип, связанный с элементом воды. Существует активный тип, связанный с элементом огня. Коммуникативный, связанный с воздухом, элементом воздуха. Эти слова немножко раскрывают. Я хочу, чтобы вы использовали их тоже. Может быть, они помогут вам связь сделать какую-то. И рецептивный. Рецептивный, принимающий. Связанный с элементом земли. Так вот, одним из талантов матери, который не требует знания астрологии, требует нормальной интуиции, просто проницательности и немножко времени. Немножко времени. Лет 18. Чтобы понять, к какой природе относится ребенок. Позволяет определить, какой тип. Так вот, поощрение, акцент в поощрениях должен делаться согласно этому типу, потому что как бы в зависимости от того, какой элемент проявлен больше, к какой группе относится, к какой группе психофизиологической относится ребенок, от этого зависит, на чем акцент ставится в поощрении. Итак, если мы говорим о каких-то поощрениях, пока абстрактно, я вам дам несколько ноу-хау, секретов, как же эти поощрения накопить, даже как накопить, если вам нечем поощрять. Вы думаете, что копить надо только деньги, да? От Нового года до день рождения, от дня рождения до окончания учебного года и потом опять до Нового года. Просто копить надо деньги. Это единственное, как поощрение копится, правильно? Нет, не только так. Ну, например, в зависимости от возраста ребенка, конечно, мы можем предложить, давай, если хочешь, давай сделай то-то и то-то. Просто здесь есть определенный элемент бизнеса, этого не надо бояться. Да, она предполагает это. Только на более высоком уровне ребенок, полностью осознав, что он просто должен так делать, потому что он с детства слышал, что так делал принц в сказках, так делала принцесса, так делала одно из воплощений Бога или так делали великие святые, и он просто это делает, и все, потому что импринт остался еще с тех пор, когда он вообще ничего не понимал, не знал. Просто начитанные кучами каждую ночь, 365 ночей в году сказки. Сказки, писания, история, просто содержащие нравственные наставления истории. Стихотворения, содержащие такие истории, такие наставления. Это проехали. Значит, мы тут должны уже признать. Придется заниматься слегка бизнесом. Поэтому мать говорит, пожалуйста, если ты сделаешь это, сейчас убери свою комнату, прибери свои или убери свои книги, и мы потом можем покататься на велосипедах. Или отец говорит, отцу, наверное, более это подходит. Или я, к примеру, сейчас говорю. Вам кажется, эти, может быть, примеры слишком отстраненными от вашей ситуации. Или сможем пойти просто искупаться, если это летом. Или пойти пособирать цветы, если ребенку интересно, это маленький ребенок. Просто я этот пример пособирать цветы хотел дальше использовать, да. Или мы могли бы с тобой залезть на какое-нибудь дерево вместе. Согласитесь, для большинства детей это приключение. Мама лезет на дерево. Вот представьте, вы своему, вот бабушке особенно, бабушке, говорите, убери, пожалуйста, свои книги, и потом мы сможем залезть на какое-нибудь дерево. Он уберет все, даже те, которые уже убраны. С бабушкой на дерево. Или мы можем с тобой порисовать потом. Если ты сделаешь это, мы можем порисовать. Или давай быстренько сделай это, и мы просто посидим, пообнимаемся, телевизор посмотрим. Ребенку нужно внимание, нужно минимальное удовлетворение интересов. Его интересы не чудовищны, они не имеют безграничных амбиций. То нам кажется, что такой вот живет ненасытный там проглот, который только мечтает мыслить в терминах компьютеров, велосипедов там и так далее. Ребенок может быть доволен гораздо меньше, за меньшую с материальной точки зрения цену, счастлив. Возьмем, говоря об этих четырех типах, возьмем пример с цветами. То есть дело в том, что даже предлагая какое-то поощрение одному из ребенку, принадлежащему к одной из этих групп, сенсативный, активный, коммуникативный, рецептивный, акцент даже предлагая одно и то же поощрение. Акцент для каждого из этих детей должен ставиться на разных вещах. Например, мы имеем дело с маленьким ребенком, которого мы хотим вот такое поощрение, воодушевить его на то, чтобы он следовал просто тому, что мы от него хотим, спокойно следовал, с любовью следовал, не на основе страха наказания. Конечно, здесь есть определенный страх все равно, то есть учтите, это не безупречная уже ступенька. Страх состоит в том, что я могу это не получить. Это тоже своего рода наказание. То есть все-таки мы полезем на дерево, если ты, бабушка полезет с тобой на дерево, если ты уберешь книги. И, соответственно, если ты не уберешь книги, ты лишишься самого острого в своей жизни приключения. Залезть с бабушкой на дерево. Потеряешь все практически, что тебе самое яркое из событий своего детства. Лазанье с бабушкой по дереву. Таким образом, предположим, что речь идет о сборе. Пойдем пособираем цветы. Вот время. Пойдем соберем цветы, букетик. Мама придет, и она будет очень рада. Пойдем, выйдем из дома. Ну, у нас дед пособираешь его. Не особенно. В спальных районах там долго надо идти, чтобы пособирать букетик. Ну, как пример. Например, детям сенсативного типа говорится, что больше внимания в этом обещании, в этом поощрении нужно уделять на переживания, сопровождаемые с деятельностью. Переживания. Именно переживания. Например, послушай, если ты сейчас соберешься, собери, пожалуйста, все свои игрушки или там вещи. У меня будет что-нибудь такое для тебя особенное такое. И в это время само слово «особенное» ничего не значит. Оно просто насыщается эмоцией. Что-нибудь такое особенное для тебя сделать. Что-нибудь такое этакое. Для тебя сделать смогу. Мы сможем очень здорово. Слова прилагательные важны. Для сенситивных детей важны прилагательные. Мы так вот здорово с тобой проведем время, соберем для мамы цветов чуть-чуть, и она, когда придет, она так обрадуется-то. Понимаете? Чувственный опыт, переживание. Сенситивный тип означает сосредоточение на эмоциях. Стремление, в первую очередь, доставить удовольствие, доставить счастье на эмоциональном уровне людям. Там ребенок, которому ставится на этом акцент. Цветы – это средство, чтобы пережить определенные эмоции. Сенситивный тип. Акцент делается на настроении выполнения действий, на настроении его результатов. Второе. Активному типу. Угадайте, что, на чем надо делать активно. Пойдем. Мы быстро пойдем. Сразу же как не смыслишь, что может быть пойдем. Он уже стоит, топчется в коридоре. Такой есть активный вид детей. Только ему скажешь пойдем, он уже стоит в коридоре. Уже одетый, все зашнурованный, шапка одета, шарф замотан. Все, он уже стоит, пойдем. Мама еще обед доготовила. Она просто говорит, пойдем. Мама к другому типу. Несколько более заторможенным относится. Она говорит, и пойдем с тобой погуляем. Что-то пронеслось. Стоит у вешалки уже. Стоит уже, шапка натянута, все, стоит. Мама в фартуке выходит такая, говорит, сынок, еще обед. Ты же не поел еще, мы же... А зачем тогда говорила, пойдем? Поэтому основное внимание на действиях. Действиях либо включенных в это поощрение, либо сопровождающих его. Максимум как бы надо раскрутить вот этот action, как говорят в английском. Ты давай книжечки быстренько убери их, быстренько. Они уберутся быстренько, никакой тягомотины, точно уберутся быстренько. Постарайся убрать их побыстрее, а мы сможем, время получим, у нас время появится побольше, и мы сможем с тобой что-нибудь сделать этакое. Понимаете? Не я для тебя что-то смогу сделать, как в первом типе, да? Для тебя что-то сделать. А мы сможем что-то сделать. Сейчас будем делать. Сидеть уже больше не надо. Начинаем делать. Да, активный тип. Мы сможем в саду немножко погулять. Ты сможешь побегать. Побегать сможешь. Да? Мы погуляем, одно действие. Ты побегаешь немножко, и мы что-нибудь соберем. Например, цветы. В общем-то, ему все равно что собирать. Чтобы как бы была завершенность какая-то. Соберем цветов. А потом мы сможем еще взять и сплести венки из этих цветов, например. Сделать венки. Еще одно действие. Максимум действий. Активный ребенок. Максимум действий. Коммуникативному. Что коммуникативному надо говорить? С кем мы поговорим, да, по дороге? Не совсем. Коммуникативный означает органы восприятия чувств. Органы восприятия чувств. Воздух. Воздух. Элемент воздуха означает прана и... В данном случае не так прана, не так же энергия движения, сколько энергия восприятия. Говорится, что предлагая поощрение ребенку, акцент, имеющий такую природу, воздушную природу, больше нужно уделять внимание деталям, связанным с органами восприятия. Например, вы говорите, Если ты сейчас книжки уберешь свои, то мы можем пойти на улицу и собрать маме хороший, красивый букет цветов. И букет будет, знаешь, мы можем такой собрать вот, вот там, чтобы красных было так побольше, красных было, чтобы побольше. Собрать не акцентируется, что мама будет чувствовать не это на втором плане, не столь важно, не так агитирует, возбуждает и не так привлекает ребенка, как поощрение. Там будет вот так вокруг таких, такие красные побольше цветов, а по краям мы белыми сделаем и в серединке несколько желтых, чтобы визуальное такое было ощущение, да? Пока мы будем собирать, может, еще бабочек увидим нескольких. Уже бабочки есть. Сейчас солнце, знаешь, бабочки. Красивые тоже бабочки. Белые или желтые? Желтые, знаешь, весной летают? Желтые. Конечно, это мой пример. Он ориентирован на определенную ситуацию, определенный возраст. Но идея, сама идея должна быть как бы настроение уловленным, если вы сможете. А когда мама увидит этот букет, то она улыбнется. Вы на действие, на то, что восприятие чувств визуально, например, да? Она улыбнется. Вы не говорите, что она будет потрясена. Это другое. Потрясена не имеет прямо выражения в действии. Так это внутреннее переживание, да? Она улыбнется. И, наконец, рецептивным детям. Дети, связанные с элементом земли. Угадайте, что им давайте. У кого рецептивные дети, что вы обычно делаете, делитесь. Мы говорили, что рецептивный тип, земной тип, больше всего они не терпят какой бы то ни было чего. Нестабильности, это земля. И каких бы то ни было перемен, движений каких-то перемен. Никуда не пойдем, предлагали нам. Или пойдем туда же, куда ходили уже 100 раз. И соберем такие же точно цветы. И мама точно так же их не заметит. И точно так же выбросит в мусорник через 3 дня. Нет. На самом деле, поскольку эти дети, они очень сильно, как бы внутренние, им для них важна стабильность, то такие аспекты, как время, своевременность. В случае с активными детьми была скорость важнее, чем время. Быстро пойти и уже начать что-то делать. То здесь важно время, точно назначенное время и последовательность событий, что дает особенное ощущение защищенности, как бы, ну, что вот хорошо, то, что будет происходить, хорошо. Потому что, во-первых, ребенку с земной природой, с рецептивной природой, ему нужно время для того, чтобы перестроить систему. Это люди такие, это дети-маховички такие, маховик. Не маховик, гриб в смысле, а маховик большое техническое устройство, которое вращается, тяжелый. Или поезд. Поезд не может повернуть в течение 3 минут по команде налево, не может завернуть за угол, правда? Это поезд, это очень массивная система, это элемент земли. Перестроиться такому ребенку ему надо точно, чтобы ему было сказано, до ближайшего поворота 3 километра, красный светофор, замедляем скорость, малый вперед, переходим на соседний путь, стрелка, переезжаем, да? Вот так надо буквально. Поэтому ему объявляют, что в 13.30, если ты к 13.30 успеешь спокойно убрать все книжки, прибрать в своей комнате, то в 13.30... мы с тобой пойдем, или когда большая стрелочка будет на 6, а маленькая между 1 и 2, мы пойдем с тобой собирать цветы. И сначала мы, сначала, то есть очень важно, чтобы была вся последовательность. То есть, или, например, когда ты закончишь это все делать, или когда ты придешь из школы, мы пойдем собирать цветы. А сейчас мне нужна твоя помощь. Вот, то есть, вот до этого времени у нас есть время. Интересный, то есть ход тоже. Сейчас еще только 1 час или 12 часов, у нас есть время. И за это время мы можем спокойно, я тебе помогу. Говорится, что для детей, для воодушевления их к какому-то действию побуждения, до 9 лет хороша форма «мы сделаем». Давай мы сделаем. Мы сделаем, мы уберем. Дети после 9 лет, они начинают с такого «мы сделаем», когда мама говорит, давай уберем твою комнату, идет на кухню готовить ужин. Да? Он может сказать однажды, мы пахали. Ребенок после 9, у него включается же механизм, говорит, где мы уберем комнату. Если вы физически не принимаете участие, лучше в этом ключе не говорить. Но детям до 9 лет ощущение поддержки, что вместе, да, он знает сам изначально, что вы не будете этого делать. Но как бы он знает, что если что-то у него не будет получаться, то мы уберем таки ее вместе. В конце концов, все равно мать убирает все игрушки сама. Убрал кое-как, или давай помоем тарелку. Помыл тарелку, надо перемывать. Все равно вместе. Поэтому последовательность событий, как мы соберем, или когда мы соберем. Мы выйдем сначала, по дороге мы зайдем к бабушке, бабушка живет рядом, возьмем с собой бабушку, потом пойдем, возьмем еще Джули, Джулю, там собаку какую-нибудь. Пойдем с ней заодно погуляем. Сначала погуляем, потом соберем цветы. И потом к обеду, к 3 часам там, или вернемся домой. И ты будешь делать то, что ты собирался делать. Или лучше не говорить, что, что попало, будешь делать. Все равно регуляция. Этим детям дисциплина нужна в форме того, что сам родитель очень сильно дисциплинирован, как бы, да. Он упорядочен очень и спокоен при этом. Поэтому поощрение – это очень большая и очень сложная наука, на самом деле, оказывается. Я хотел вам сказать насчет знания о том, каким образом происходит накопление вот этих банка поощрений. Каким образом родители создают банк поощрений, ведический принцип. Разумеется, это основано на терпении, то есть это требует времени всегда. И терпение – сосредоточенность родителей, что соотносится с гуной благости, то есть состояние спокойствия ума родителя. Обычно у ребенка спонтанно появляются какие-то желания. Спонтанно, естественно. Вдруг он вспомнил, и вдруг он узнал об этом, или показали это по телевизору, реклама там, новый Ливу, Аквапаркс, что-нибудь, Лунапарк приехал там, или новые какие-то игры для детей, что-то, да, продажи. Да. Или просто какая-то идея, он узнал, что вот Сережка из его класса, он ездил с родителями туда-то, да. И он говорит, давай вот это, ребенок обычно говорит, а давай вот это. Вот здесь происходит момент накопления, поступления вклада в банк. Родители очень достаточно сосредоточены нам быть, чтобы запомнить это, сказать обязательно, но когда у меня будет время, мы это сделаем, когда у меня будет время, мы это сделаем. Это не способ, это разные настроения. Бывает, родители говорят, когда у меня будет время, это просто способ отложить и вообще, чтобы забыл. Но если в правильном настроении это сделано, ребенок это улавливает, он доверяет этому. В принципе, он доверяет авансам долго очень, даже если это не в правильном настроении делается. Все равно доверяет, что это однажды произойдет. Но в суматохе, то есть как бы в суете, не имея возможности расставить приоритеты в своей жизни, помните, мы чертили квадрат, да? Важное, срочное. Вот здесь, в этот момент... То, что ребенок просит, записывается в квадрат важное, поскольку это ваш ребенок, и поощрение для него важно, поскольку это связано с его развитием, его воспитанием. Важное не срочно. Сейчас мы не побежим сразу в аквапарк. Вы записываете. Это очень важно. Для меня порадовать ребенка очень важно. Но с одной стороны не является срочным, с другой стороны это можно использовать как поощрение. Вот тут происходит накопление этого банка поощрений, банка ценностей как бы. Когда у меня будет время, мы обязательно сходим. И далее, когда в банке накопилось, если это одно какое-то поощрение, то оно иногда может быть просто невыполнимо, недостижимо в каждой конкретной какой-то отдельной ситуации. Но если таких пожеланий накопилось много, и ребенок принял эту формулировку, что когда будет время, мы обязательно это сделаем, то дальше остается только открывать этот банк, когда уже есть там фонд определенный, открывать его свободно, по мере надобности. Пожалуйста, убери сейчас свои книги или давай, сделай, пожалуйста, все уроки, что у тебя на понедельник. И как только сделаешь, мы сразу едем в аквапарк. Или вы помните, что он хотел что-то особенное посмотреть или куда-то сходить или еще что-то? Доставайте из банка, смотрите пропорции, соизмеримость. Например, каждый раз, чтобы он помыл за собой кружку, обещать ему аквапарк, да, может быть, непрактично. Так? Выдохнитесь, не берите... Один французский писатель сказал, не берите слишком высокую ноту в начале песни. То есть нельзя брать очень высокую ноту. Как бы это должен быть разумный банк. Но в нем должен быть большой выбор очень поощрений, которые не вы придумали. Поэтому это поощрения, они должны быть адекватны, исходя не из ваших ценностей. Это принцип дарить подарки другим, то, что сам хотел бы получить, да? А исходя из его ценностей, чтобы знать о его ценностях, не надо думать параноически, что он только бредит сверхсложными компьютерными программами. Его желания могут, вы поразитесь. А пойдем просто погуляем с тобой. Пойдем вон туда, на набережную там, или пойдем что-то сделаем. Или просто давай, мама, устроим чайный вечер. Просто чайный вечер сейчас дома. Вот просто накроем стол там, чай, что-нибудь, какую-нибудь там музыку, что-нибудь. Вы не знаете даже, потому что некогда спросить на самом деле. Некогда спросить своих собственных детей. Нам вообще некогда спросить друг друга, что мы могли бы, чем могу служить, что я мог для вас бы сделать. Вам даже ответить порой некогда, если даже так спрошу. Вы говорите, ладно, потом нам домой надо бежать, все, заканчивайте лекцию. Хватит, нам уже послужили. Поэтому это еще один стандарт. Мы разбирали с вами, что служение, оно может быть фиктивным на самом деле. Один из видов служения, когда бескорыстие определенное кажется есть внешне. Вы делаете что-то для ребенка, но поскольку вы делаете по своим схемам, то в итоге делаете для себя. И когда ребенок, он говорит, вот это что ли, я в это буду играть? Вы все говорите, балда, да ты что, да ты зажрался уже совсем, там что-нибудь такое. Или приносите какие-то дорогие фрукты, за которыми ваши мамы, они даже, им в самых даже длинных очередях не снилось киви, так? Апельсины, бананы, все. Сок манго из Вьетнама до потолка овощного магазина. Был такой этап. И вы приносите что-то, что для вас было пределом мечтаний. Пределом мечтаний. Вы ждали от Нового года до Нового года. И это валяется просто в вазочке и медленно засыхает. Предлагая детям поощрение, мы должны избегать этого вида служения. Служить так, как я думаю, ему было бы хорошо. Принципы журавля и лисицы. Не надо предлагать лисице миску. Она не умеет оттуда клевать. Это ребенок другой, с другой планеты, из другого поколения. Совершенно другое живое существо с другим складом психики. Но с теми же проблемами. По-прежнему ему нужно время, ему нужна поддержка, воодушевление, любовь. Вера, мальчишкам вера, все будет хорошо. Девочкам максимум заботы. Если в девочку верить, вы угробите девочку. Маринка, доча. Уже все снимется. Уже узнали, да? Давай, доча. С ними так и надо. Или маленький мой. Ну что ты? Ты сам на урок музыки сходишь или тебя сводить? Ну чего, мама, меня водить? Ты на пиво лучше бы дала, не надо водить. Ну ладно, не поведу. Пусть у тебя позвоню учительнице, пусть... За пивом сама схожу, и учительница сама придет сюда. Сиди, маленький. Забота? Это ж забота. Что ж ты, маленький, поешь? Слякоть такая, ветер дует. Это второй тип служения, которое не нужно никому. Вам кажется, оно такое умилительное, сострадательное, так любите-любите. Да? На самом деле это будет называться не воспитывать, гробить просто. Вера нужна мужчинам, забота нужна женщинам. Девочку нельзя перекормить заботой, нет такого. Ну, то есть нельзя перестараться. Ее жизнь достаточно сложна впереди. Этот мир, за этим миром не заржавеет, чтобы предоставить самые тягчайшие, самые страшные вызовы в судьбе женщины. В судьбе ее мужа. То есть в ее судьбе, может быть, нет, но ее близких, с которыми она так связана, так дорожит. За этим миром не заржавеет потрепать нервы и оставить ее в тяжелой ситуации без покровительства или как-то еще на какое-то время. Или... Поэтому перекормить невозможно. Так же, как мужчину невозможно перекормить верой. Невозможно перекормить верой. А, ну что, я ему скажу, да, ты у меня хороший, но сядет и ножки свесит. Мы все боимся, что кто-то сядет на нас и ножки свесит. Ну и, наконец, последнее, то есть две причины непослушания. На самом деле, к стилю воспитания детей Данда относится наказание, физическое, психическое унижение. Причем, говорится, физическое наказание девочки – это абсурд, это маразм. То есть угрозы... Физические угрозы наказания, да? На санскрите данда означает палка. И, наконец, беда, придыхательное б, это как бы способ манипуляции, такой как бы интриги, опосредованного воспитания через других, через негативные обстоятельства. Пример такого воспитания рассказывает персонаж Карлоса Кастанеды, Дон Хуан. Мистик, живший в мексиканских там степях, пустынях. Когда-то была эта литература популярна, надеюсь, многие читали. На вопрос самого Карлоса, своему вот этому наставнику, а что делать моему другу с ребенком, с 7-летним ребенком, который сколько бы он ни лупил, ни наказывал, его поведение становится еще более безобразным и вызывающим. Отец в растерянности, потому что он уже превзошел все пределы милосердия, уже нарушил все пределы милосердия по отношению к ребенку, обращаясь с ним. Но ребенок ведет себя еще более отвратительно. Никакого подчинения, полное противоречие ему. На что Дон Хуан, этот наставник, он сказал, тебе надо просто дать деньги, некоторую сумму, большому страшному верзиле, как можно более с криминальным видом, и пригласить своего сына погулять в старом городе, в переулках старого города, как-нибудь вечерком, договорившись об условленном месте и времени с этим человеком, предупредив его, что если он чуть-чуть лишнее сделает, что вы сами его потом, что все должно быть регламентировано. И чтобы в тот момент, когда он будет проходить мимо, чтобы этот верзила схватил мальчишку и как следует помутузил. Разумеется, не причиняя никакого вреда. Дав тебе шанс при этом спасти его и дав шанс отцу спасти его от этого монстра. Система ценностей становится на места. Здесь опасно, материальный мир опасен, отец есть защита. Отца надо слушаться, все остальное. Становится баланс. Это пример беды манипулятивного как бы воспитания. Это не значит, что обязательно плохое. Одна клиентка, мама рассказывала мне, что ее сын начал воровать. Начал воровать, вынося деньги из дома, по-моему, у одноклассников. То есть серьезно как-то он укоренился в этой такой не самой лучшей привычке. И тогда, не зная, даже не читая Карлоса Кастанеду, она прибегла к помощи своего знакомого, однокурсника там, с молодости, который работал в уголовном розыске в полицейско-криминальном отделе полиции. И она договорилась о том, чтобы было инсценировано просто его арест с определенными доказательствами и так далее. И чтобы его забрали, то есть по полной схеме, чтобы он был забран, чтобы его отвезли в участок, чтобы его посадили в каталажку там, где сидят, это, чтобы он, как говорится, нюхнул запаха несвободы, тюрьмы, да. Она так и сделала, то есть так и сделала, предупредив. Дал полные гарантии, что все сделается с безупречной правдоподобностью, в то же время гарантировал безопасность и благополучие ребенка. Проблема перестала существовать в семье такая просто. Она просто перестала существовать. Это не самый лучший метод, но это также сильный метод. Поэтому особенность пятого шага состоит в том, что нас третий и четвертый уровни, они нас особенно не интересуют, потому что это прошлый век. Имеется в виду не 20-й, а просто каменный, железный. Дети, которые приходят сейчас, приходят в золотой век. Поэтому вот такие четыре метода. Сама, дана, данда и беда. Вам выбирать. Второй уровень дана, о котором мы сегодня говорили, требует достаточно терпения и времени. Сама требует нечто большее. Требует качеств характера, очень глубокий качеств характера, чтобы все, что читается и говорится, без настроения нравоучений, приемлется ребенком моментально. Что приемлется моментально? Если читает, мать читает дочери сказки или Библию, или истории жития святых, ведические истории, читает женщина, которая либо очень чиста, благочестива, даже если она одна воспитывает дочку, но имеет очень большую чистоту, либо глубоко любима, очень сильно любима своим мужем, девочка принимает все прочитанное и сказанное ею автоматически, как авторитетное высшее знание, и начинает жить согласно этому. То же самое происходит, когда отец читает что-то или рассказывает сыну, но отец горячо любим и уважаем своей женой, матерью, поскольку оценка всего, что делает отец, и всего, что исходит от отца, делается через сердце матери. Таков секрет. А у дочери через сердце отца. Поэтому нам этот уровень кажется недостижимым, но я думаю, что многие из вас все-таки практикуют его. Это требует только времени. Чтобы ребенку, нормальному, активному ребенку, здоровому уснуть, ему нужно минут 15-20. Ну, моя родительская практика, можете поспорить со мной, конечно. Есть разные дети, сверхактивные, может быть. Поэтому выделить 15-20 минут на то, чтобы дать ребенку самое главное. Дать ему систему нравственных ценностей. И они будут установлены не благодаря тому, что написано на обложке. Например, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, «Капитал». Ребенок, ух ты, давай, мама, читай. Слышал много, знаю всех четверых. Нет, не на основе этого. На основе просто, что это любимая женщина. Эта женщина любима. Все, что она говорит, есть любовь и приводит к любви. Все, что она читает, есть любовь и приводит к любви. Вот это придает авторитет тому, что даже если она выдумала половину на ходу, это все принесет к очень глубоким, благостным результатам. Иногда бывает, что в какой-то момент нужен толчок очищения, нужно физическое наказание, но не девочкам однозначно. Веды запрещают это. В принципе, детям до 5 лет запрещают веды. Это считается преступлением. В некотором случае менее чувствительная природа. Шок. Менее чувствительно означает, пришел с низших планет. Вы ремень снимаете, а он не такое видел. То, откуда он пришел, и то, что он пережил в прошлой жизни, ваш ремень, веды говорят, страдания на низших планетах могут превосходить ваш ремень в 50 миллиардов раз. Если этот парень видел хотя бы в 5 миллионов раз, ребенок, страдания больше, ему этот ремень до лампочки. Даже в детстве. Но поплачет, позлится, может быть, все. Есть такой тип детей. Даже сейчас. Но все равно это может быть только вводной инструкцией. Разовое, в исключительных случаях, крайних случаях, вранья, воровства, физическое наказание. Позже обязательно нужно сублимировать систему, обязательно. Потому что иначе начнется разрушение. Долго спекулировать на этом нельзя. Точно так же, как есть радикальные методы. Например, если у человека раковая опухоль, в некоторых случаях хирургическое вмешательство и просто вырезание самих тканей тела, пораженных этой болезнью, приведут к успеху. Но вы не можете сесть просто верхом на этот метод. Потому что вы вырежете все, в конце концов. Вы перережете человека всего. Нужны методы, которые бы помогли остановить рост этих клеток. И нужна профилактика, нужна философия, нужно знание глубокое, которое бы препятствовало вообще появлению этой болезни. Ездить без конца на вырезаниях и на химиотерапиях невозможно. Это реальность сегодняшнего дня. Невозможно. От человека просто ничего не остается. Он весь что-то изрезанное, измученное, становится чем-то вообще не похожим на живое существо. То же самое с ребенком. Если ездить без конца на физических наказаниях, вы сделаете просто морально озлобленного уродца просто. Морального уродца. Озлобленное существо. Маленького демонишку такого. А потом большого. Итак, две причины непослушания, главные, которые рассматриваются в ведах. Первое, просто ребенок не получил то, что он заслужил, и все. Это подменили чем-то еще. Просто это было разумно, это было оправдано с вашей точки зрения, но вы дали то, что вы посчитали ему надо, а не то, что ему надо. Это мы считаем, что ему нужны ясли, потому что там ему надо общаться с детьми. Это классическая муля. Такая муля, да? Есть такой сленг журналистский. Муля. Ну как же он у меня таким вырастет, таким у меня он необщительным? Вот он и вырастет необщительным, потому что он возненавидит общение, потому что он потерпит самое большое в своей жизни предательство и не почувствует себя защищенным, будет бояться любого общения. Лишенный защиты той, которая обеспечивает ему полную безопасность, он не захочет ни с кем общаться, потому что все остальное будет, все любое другое общение будет опасностью. Поэтому первая причина непослушания. Что-то давалось, дается, что ребенку не нужно, что придумано вами нужно. То есть отсутствие знания, то, чего ему нужно. Отсутствие знания о нуждах ребенка. Первое, от того, что это знание отсутствует в обществе. Второе, от того, что вы ни разу не спросили толком его. У вас своя концепция, потому что я ж тебя, родимушку, кровинушку люблю. И ты же мой, вот будешь балда инженером, будешь балда учиться. Я лучше знаю. В основном я знаю, что то, чего не достиг я, то должен достичь ты. И то, от чего не защитили меня, должна я защитить тебя, даже если тебе это не надо. Даже если тебе это больше не угрожает. Бабушки военных лет, бабушки, пережившие войну, бабушки, пережившие лагеря, до сих пор делают упор на питание ребенка как основной вопрос. И боже упаси сказать, что в семье не едят мясо. Боже упаси. Все, трагедия. Не втихаря будут подпихивать котлетки, сосисочки, то есть потому что они пережили это. Главное, ты бледненький такой, совсем заболеет так. То, что пережит это самой, то, в чем нуждалась больше всего сама, без учета обстоятельств, среды, отсутствия войны, голода, лагерей, ГУЛАГа, продолжает даваться, несмотря на то, что ребенку это уже не нужно. Поэтому идея, что вот эти все насильные блага, блага без учета потребностей, желаний самого ребенка, его природы, его сознания, вот это принадлежности к типу определенному, приводит к тому, что ребенок перестает слушаться. Если вы его без конца, он хочет узнать о том, как сенситивный ребенок хочет узнать, какие переживания вызовут у окружающих собирание цветов. А вместо этого мама, рецептивная мама, такая практичная мама, она рассказывает ему, что мы пойдем в 15:30, это знак девы так работает. Земной знак, кстати говоря. В 15:30 мы с тобой выйдем из двора, к 15:35 мы подойдем с тобой к скамейке. Переживаний много? В 15:37 сорвем первый цветочек. И уже к 15:43 мы закончим сбор цветов, и в 15:52 зайдем в лифт. Ему это не надо, он не понимает, в чем благо вот этого всего меню. Я вот утрирую, но так, это наша природа. Она очень отличаться может сильно. Не всегда дети дублируют. Они, самое главное, дети не обязаны дублировать вас. Дети приходят по разным причинам. Нам очень хочется расширить себя. Веды говорят, очень хочется расширить себя, понимаете? Мало того, что у меня один род, мне нужен второй, и я буду наслаждаться через него. Ну, а тебе маленький, ну, еще ложечку, ну, давай, ну, за маму, опс. Зачем же есть за маму, если он сам может есть за себя? Так, железную дорогу, я не наигрался железной дорогой. Так, давай, дружок, вперед. Все игрушки оставь, беремся за железную дорогу. Я не получила образование, какое хотела. Ты его получишь. Мне-то уже 52, а дочь подросла как раз в университет поступать. Мне нужен дубликат. Это оригинал не берут в университет, а дубликат возьмут. Давай, доча, надо, мало ли всем в жизни что. Смотри, как у меня жизнь сложилась. Давай. Где сказано, что ей позарез нужно ваше образование, вами вожделенное образование? Где сказано, что у нее судьба должна сложиться так же неудачно? Где это сказано? Скорее всего, сложится неудачно, если акценты ставить таким образом. Поэтому вот это служение, которое мы предлагаем детям, исходя из своих соображений, оно и есть одна из причин непослушаний. Если вы человеку навязываете то, что он не хочет есть, например, вам наливают, женщины знают, вам наливают и говорят, ну давайте еще рюмочку. Ниночка или Светлана Петровна, пожалуйста, давайте еще за здоровье, еще стаканчик. Вы говорите, да я не хочу. Ну что вы, это же сибирская или пшеничная, столичная. Вы говорите, да я в принципе вообще как бы, ну только вы знаете, что завтра вы вообще будете потеряны для этого мира. Пол такой рюмки, а вам просят еще и еще одну. Ну что же, вы не уважаете, что ли, хозяев? Вот это вид служения. Ну как это? Нет, ну на посошок. Издевательство просто происходит над людьми. Или что же вы салатик-то мясной совсем не едите? Ну я как бы вообще уже, ну... Нет, ну что вы, я из лучших продуктов, я же не из какой-то дрянной колбасы. Не знаю, я прям как-то вот не понимаю. Что-то вы вот не уважаете, наверное, понимаете? Вот это служение, нормальное служение? И вот точно так же воспитание детей, в таком же ключе. Не то, что им надо, а то, что вам. Хотите доказательства, хотите главный принцип? Главный критерий, вот где перешли грань. Есть такой закон ведический. Если вы даете что-то другому ребенку, то есть другому человеку, ребенку в данном случае, то, что ему нужно, ему необходимо это. И при этом потом, ввиду его реакции или обстоятельств, как он себя ведет, чувствуете гнев, значит, это нужно было вам самим. Он тут ни при чем. Это ведическое правило. Если мы что-то делаем для других, и при этом вследствие реакций других людей подарили подарок, уже прям так нарисовали себе, как он так обрадуется, и подарили что-то, что хотели сами получить. И человек так повертел, говорит, ну, спасибо, и так раз, в коридоре на полку, на зеркало, раз, и в комнату пошел. Ну, забыл, там отвлекся на гостей. Все, у вас обида, праздник испорчен, сидите в стенку, смотрите, все. Веды говорят, если ты подарил подарок, и при этом тебе не нравится реакция, с которой человек принял ее, например, значит, ты его подарил сам себе. В чем проблема? Забирай, иди домой, не парься. Забирай, иди домой. Не парься, подарил и радуйся. Все, человек принял, он ему не нужен. Ты подарил его так, как тебе хотелось бы. Поэтому это главная, одна из бед воспитания. И следствием прямым, естественным. Я вам запихиваю то, что вы никогда не ели. Я говорю, сегодня у нас угощение. Специально мы принесли, поскольку мы вегетарианцы, мясо не едим, но мы знаем, что вы как бы тоже не вполне, мы принесли компромиссное блюдо. Устрицы, пожалуйста, устрицы в студию. Каждому по устрице. Алиночка с подносом устриц, открываете рот, вам туда запихивают их. Нормально? Ну, я говорю, слушайте, ну угощение же, это же бесплатно, и мы как бы на нашем семинаре называли. Вас тошнит, вас пока еще подносит вашу карту уже, вас она, вам кажется, что она квакает там, да, изнутри. Я говорю, что вы? Весь цивилизованный мир, Франция, да, Америка, аристократы всех ведущих развитых стран почитают это блюдо. Вы говорите, ну меня тошнит. Я говорю, есть слово «надо». По сути, это и есть наше воспитание. Поэтому, если вас воротит от устриц, то почему вы думаете, что наших детей не может воротить от наших наставлений, наших ценностей, наших ориентиров и целей в жизни? Почему? И второе. Вторая причина непослушания обычно это следствие первого. Это неспособность родителей справиться с вот этим поведением детей, неправильным, неадекватным поведением детей. Неспособность эмоционально правильно справиться. Главная причина того, что взрослый не может справиться, в том, что он сам не уверен, что он настаивает на правильных вещах. Вот в чем причина. Ну вот сейчас его дать подзатыльник, наорать или оставить покой, не пойму. Вот сейчас то самое время, когда уже надо орать, или когда надо строго наказать, или когда не надо сильно наказывать, не пойму. Меня уже это бесит, но я не пойму, это я могу позволить себе или нет, или вообще этого не делать, или на это закрыть глаза, или как, или что. И лучше наору, в конце концов, избавлюсь от сомнений. Откуда эта беда? От того, что просто-напросто нет никаких знаний в обществе о том, что есть обязанности. что такое есть обязанности. Поэтому толком я не понимаю, на какой я планете, где верх, где низ. Надо это ребенку, не надо. То, что он двойку по политинформации получил, надо за это наказывать или нет? Все были уверены, что надо. Сейчас я спрошу. Вы скажете, да это стагнатизм, кто-нибудь станет. Das ist Stagnatism. За политинформацию. О чем? Газета «Правда». Ребенка надо было спасать и защищать от этого. Это были все происки диктатуры. Это государство было авторитарное, да. Авторитарной политики. Дети должны подтверждать, там, читать о съездах партии. Для этого ребенка сейчас надо героем выставить его, под, у памятника свободы его представить собравшимся, так? Но в те времена считалось, что двойка по политинформации – это серьезно. Серьезно, это грозит большими проблемами и ребенку, и семье. Относительная система ценностей, дебильная система ценностей, то, за что наказывали вчера, сегодня прославляют. Это абсолютно деградирующая система ценностей. Человек, вышедший из тюрьмы, просидевший 8 лет за распространение порнографии. Знаете, как он ее распространял? Он показывал втихаря для определенно ограниченного круга людей фильм «9,5 недель». Когда он вышел и посмотрел, что 9,5 недель продаются чуть ли не в каждом супермаркете в отделе «Видеонома», он повернулся просто к камере без помощи и сказал: «За что? 8 лет ада». Идиотическое общество. Нету. Системы ценностей меняются каждый день. Родители не знают уже, за что наказывать. Сейчас за то, что он курит, надо наказывать или нет? Ну, конечно, нет. Главное, что не колется. Ну, подумаешь, девчонка курит. А что такого? Ну, курит. 14 лет. Пусть курит. Лишь бы не кололась. Да? Надо? Нет. Мини-юбку одела. Подумаешь, ну и что, что она мини-юбку одела? Ладно, что хоть они в раздевалке перед физкультурой, там любовью не занимаются, то хорошо. Я слышал, в другой школе так происходит. Ну что, мини-юбка? Ну что же я буду? Что же я, фанатичка какая-то, что ли? Надо же, так сказать, успевать идти в ногу со временем, со своими претензиями, да, как бы, со своими амбициями. Вот в чем ужас. Нету дармы, нету вообще никакой основы. Что правильно, а что неправильно. Как на основе этого вы можете наказывать? Наказывая, не понимая, вы наказываете или вы насилие совершаете? То есть, если человек наказывает за дело, это правильно. Но если не за дело, то это просто насилие, это издевательство. И в этом вторая беда. Дети, претерпев пару раз, ребенок, которого выпороли за двойку по политинформации, он очень, очень не склонен слушать все, а что бы то ни было слушать от родителей, касающихся там нравственных норм, глубоких человеческих ценностей, там, состраданий и так далее. То есть, он понимает, это дешевка, это просто... Это дешевая политическая игра, в общем-то, как бы поддерживает статус семьи как граждан, сознающих там, я не знаю, политику государства и партии. Да. Теряется связь, рвется связь с родителями. Ребенок просто не следует тем, что он говорит. Не слушаться, значит, не следовать ценностям родителей. И он не будет слушаться. Никогда больше. Может, никогда не будет. Восстановить этот урон, нанесенный, очень сложно. Вот, на этом бы я хотел закончить и тему в рамках этого семинара. Если ребенок рецептивного типа, может ли он по мере взросления стать коммуникативным или другого типа? Такой вопрос. Это исключено, это природа, это внутренняя природа. Он может обрести какие-то навыки коммуницировать с людьми правильно, но все равно приоритеты его останутся, природа его останется рецептивной. Каким образом соотнести реальные потребности воспитания детей, нравственные принципы и так далее, с насущными потребностями ребенка, желаниями? Вопрос в свете правильного служения ребенка. Как дать ребенку то, что ему полезно и нравится? Если ребенок получает основы того, что ему нужно, основы минимальные, они в латах не стоят ничего, абсолютно, то его аппетиты к материальному убавляются. Такова наша природа. Женщины это знают. Если женщина получает любовь, внимание, ласку, поддержку, способность... то кто-то слушает ее, они очень сдержаны, большинство такого ведического общества, они, естественно, сдержаны в своих материальных порывах, то, что без конца надо в супермаркет ходить, покупки делать и так далее. Дети в этом ничем не отличаются. Если их эмоциональные нужды востребованы, они не будут компенсировать недостаток эмоционального через избыток материального. Но у нас мало примеров таких. Вам сейчас в это верится с трудом, потому что мало примеров в обществе где бы. Кто-то бы дал ребенку все, и он бы стал от этого очень сдержанным и сказал: да мне как-то компьютер вообще не интересен, я лучше пойду с бабушкой лазить по деревьям. Хорошо, давайте будем желать счастья. На этом закончим сегодняшнее занятие. Спасибо за вопросы, за ваше внимание. Я желаю всем счастья. Я